Глава 11, в которой я получаю новую информацию. «Мне нужно наведаться в один ресторан», — сказал я Бернесу, пытаясь придать голосу безразличия, словно речь идет о погоде, а не о чем-то важном. Рядом была Марта, и открыто говорить в ее присутствии я, естественно, не мог. Хозяйка дома появилась в гостиной ровно в тот момент, когда я спустился из своей комнаты. Словно почувствовала, что ее присутствие сейчас будет лишним. Как назло, честное слово. «Что ж, думаю, я составлю тебе компанию», — тут же отозвался Бернес. Он, конечно, был не дураком и прекрасно понимал, что мой ресторан — это лишь предлог. Вдруг там требуются музыканты. Да и просто прогуляюсь, не сидеть же дома. Я отрицательно покачал головой, продолжая при этом держать лицо. «Извини, Марк, сегодня мне нужно быть одному. Это дело личное и касается той барышни, с которой я загулял на днях. Сам понимаешь, в делах сердечных свидетели точно не нужны». Бернес нахмурился, явно недовольный моими словами, но спорить не стал. Он знал мой характер и понимал, если я что-то решил, то переубедить меня сложно. К тому же Марк, естественно, догадался, дело вовсе не в барышне. Он, в отличие от Марты, знал правду, но по факту главным в нашей группе оставался я. Так решил Шипко. А значит, мои слова равны приказу. В этот момент к нам подошла хозяйка дома. Она уже давным-давно приготовила ужин и с настойчивым упрямством продолжала ждать Клячина. Хотя, например, мне вполне было понятно, дядя Коля не придет. Не знаю, по какой причине, но чекист от чего-то передумал радовать нас своим присутствием. «О, Алексей, куда это ты собрался так поздно? Может, я составлю тебе компанию? Я знаю один уютный ресторанчик неподалеку». «Но, ё-моё, этого еще не хватало. Какая настойчивая женщина. Естественно, мне Марта вообще была не нужна в этой прогулке. Поэтому я вежливо, но твердо ответил. «Благодарю, фрау Книпер, но у меня свидание. Сами понимаете, девушка подобной компании точно не оценит». Марта заметно смутилась, ее улыбка померкла. Есть ощущение, она ни на грамм не поверила ни в девушку, ни в свидание, но кого это волнует. А главное, при Бернесе она даже не могла поспорить. Ей-то неизвестно, кем на самом деле является приятный румын Марк Ибрин. «Ах, вот как. Что ж, тогда будь осторожен, Алексей. Твоя последняя встреча с этой фройляйн закончилась не очень хорошо. Как бы нам снова не пришлось волноваться. Уверяю вас, Марта, я буду предельно осторожен. Можете спокойно ложиться отдыхать. Кстати, думаю, господин Старицкий нас сегодня не посетит». Фрау Книпер подняла на меня удивленный взгляд, в котором отчетливо стоял большой вопросительный знак. Мол, с чего бы ему не прийти? Вообще, конечно, ситуация призабавная. Мы с Марком вроде как скрываемся от Марты. Марта искренне верит, что я и она действуем заодно. А Марк совершенно посторонний, ни о чем не догадывающийся парень. Марта не может спокойно открыто говорить при Марке, а он молчит при ней. Прямо змеиный клубок какой-то, особенно если к этому добавить еще Клячина, Магду Геббельс, Ольгу и Эска Риеки с Жюльет. Нереальная концентрация секретности на один квадратный метр. Теперь еще и подкидыш со своими срочными новостями. Представить не могу, что он хочет мне сообщить, но если Иван пошел на такой риск, значит, оно стоит того. Информация действительно очень серьезная. В общем, вечер обещает быть веселым. Сначала поговорю с подкидышем, потом встречусь с Ольгой. Все это выглядит до чертиков опасно. Словно балансируешь на канате над пропастью, а тебе еще и жонглировать предлагают. Я выбрался из дома Книперов, соблюдая все меры предосторожности. Не крался, конечно, как уличный кот, но старался быть максимально сосредоточенным и внимательным. Где-то через пару кварталов понял, меня ведут. «Как же вы, суки, задолбали!» — высказался я от души себе под нос. Но одних слов было мало, поэтому пришлось изрядно покружить, совершая самые настоящие маневры. Не знаю, то ли я был так хорош сегодня, то ли мои преследователи не очень профессионалы, но минут через 20 мне удалось скинуть их с хвоста. Не тратя время зря, я рванул к ресторану, упомянутому пацаном. Напряжение висело в воздухе, и, казалось, каждый тень может скрывать опасность. К тому же я не знал, в каком виде он появится, поэтому был готов к чему угодно. Хоть к клоуну с чемоданом, хоть к старушке с авоськой, хоть к говорящему коту. Фантазия у Ваньки богатая, да и вся тема с конспирацией, когда мы ее изучали, нравилась подкидышу до одури. В нем прямо актерский талант проснулся. Когда я уже подходил к освещенной вывеске Шварцвальда, мимо пронеслась черная машина, обдав меня с головы до ног грязью из лужи. Я громко выругался и замер на месте, разглядывая испорченный костюм. У меня их, между прочим, не так уж много, словно специально подгадали черти. Правда, надо отдать должное, тачка тоже остановилась. Дверца машины распахнулась, из нее выскочила элегантная дама в дорогом пальто. Она была высокой, стройной, с волнистыми темными волосами, собранными в аккуратный пучок, и пронзительными зелеными глазами, в которых читались то ли тревога, то ли едва скрываемое любопытство. Дорогие перчатки безукоризненно сидели на ее тонких пальцах, а из-под длинного подола виднелись изящные туфли на небольшом каблуке. «О, майн гот! Прошу прощения!» — воскликнула она, торопливо доставая кружевной платок и пытаясь оттереть грязь моего пиджака, на самом деле лишь размазывая ее еще больше. От дамочки исходил легкий аромат дорогих французских духов, и она явно была необычной работягой. «Я так спешила, совершенно не заметила. Простите, простите Бога ради!» Я попытался вежливо отказаться от помощи, пока эта особа окончательно не испортила костюм. Куда там, она прицепилась ко мне намертво, терла и терла, как умалишенная. «Молодой человек», — вдруг громко на весь переулок произнесла незнакомка и пристально посмотрела мне в глаза. В ее голосе появилась какая-то странная, едва уловимая интонация. «А вы, случайно, не занимаетесь боксом? У вас такое прекрасное телосложение. И знаете что, давайте я подвезу вас в качестве извинения, чтобы вы могли добраться, куда вам нужно». Я замер, бокс, холодный пот выступил на спине. В секретной школе среди прочих занятий мы с друзьями изучали приемы бокса. Я сам учил их. Это был наш внутренний шифр, известный только нам. Только подкидыш мог об этом знать. Дама от него, вот чертяка. «Да что же это такое?» С притворным негодованием воскликнул я, глядя на свой испачканный пиджак. «Это никуда не годится. Теперь придется отложить встречу. Пожалуй, да, отвезите. Думаю, только таким образом вы сможете загладить вину». Я демонстративно возмущался, пока дама открывала заднюю дверцу машины и пока залазил внутрь. В салоне меня ждал сюрприз. Там обнаружился подкидыш, удобно развалившись на сиденье. Он откинулся на спинку так, что его вообще не было видно. Смотрелся Ванька как самый настоящий крестный отец. Дорогой костюм сидел на нем идеально, волосы аккуратно зачесаны, на лице невозмутимая улыбка. Словно он только что вышел из кабинета, где решались судьбы мира. «Похоже, твои криминальные дела идут успешно», — с улыбкой произнес я, с трудом сдержав желание обнять друга. «Не так хорошо, как хотелось бы», — усмехнулся он лениво. «Но сейчас о важном». «Вас спасут, курсант», — выпалил Ванька, переходя на шепот. «Минимум две группы, чуешь? Гестапо и англичане. Определить вторых было сложнее. Я поначалу вообще не мог врубиться, кто такие. Пришлось напрячь мои новообретенные связи». «Ясно». Я покосился в сторону дамочки, которая уже уселась за руль и тронулась с места. «За нее не бойся. Она ни слова не понимает по-русски. Это первое. Второе, Грета не предаст меня. На тебя ей, конечно, плевать». Подкидыш многозначительно мне подмигнул. Но тут же снова стал серьезным. «Значит так, на днях ты побывал в гостях у одного забавного человечка. Он из нашей Белой гвардии, сбежавший много лет назад. Сейчас сотрудничает с гестапо. Вопрос, зачем нужно было это представление?» «Ответа нет, его найдешь сам. Мне главное сказать тебе о самом факте. Забавный человечек частенько приобретал кое-что у моих ребят, поэтому информация о нем достоверная. Дальше информация от Шибко. Не доверяй Книппер, она знает больше, чем говорит». Я задумчиво уставился на подкидыша. Марта играет на два фронта? Вообще не удивлен. После всего, что здесь произошло, по-другому и быть не может. Каждое новое открытие лишь глубже погружает в болото недоверия. Кажется, я скоро буду подозревать собственную тень. «Кто связной? Наш связной. От кого пришла информация?» — спросил я. Этот вопрос по-прежнему волновал меня, сам не знаю почему. Подкидыш развел руками. «Не знаю, я получаю сведения определенным образом, каждый день покупая в киоске газету. До сегодняшнего дня ничего не было, и вдруг шифровка про Марту. И еще кое-что». Подкидыш сделал паузу. «Магда Геббельс увидела в Бернессе человека, очень похожего на Виктора Орлазарова, это ее первая большая любовь, приказано воспользоваться ситуацией и наладить максимально близкий контакт с ней. Насколько близкий? Слушай, я передаю приказ центра, а вы там уж решайте. Ванька усмехнулся. Но, думаю, наш скрипач способен вскружить голову любой женщине. Скажи, я задумчиво уставился в окно. А появление Магды ты доложился? Просто до вчерашнего дня ее не было рядом с нами. А тут вдруг уже сегодня поступает приказ. Нет, Ванька отрицательно покачал головой. Мои парни присматривают за вами. Правда, считают, что вы будущие жертвы ограбления. Но им эта информация более понятна. Другая ни к чему. Они, естественно, доложили мне о вчерашнем визите. Но я не отправлял ничего. У меня нет такой возможности. Я только могу получать приказы. Ясно. Все, сейчас Грета остановит автомобиль, мы сделаем небольшой круг и высадит тебя, Алексей. Подкидыш стал совсем серьезным. Будьте осторожны, вокруг вас крутится чертова уйма народу. Вокруг тебя в первую очередь, особенно меня напрягают англичашки. Но главное, я даже не могу сообщить об этом в центр, у нас официально нет связного, и он пока не объявился. Машина остановилась возле какого-то дома, и я выбрался на улицу. Громко поблагодарил дамочку, сидевшую за рулем. Она также громко в очередной раз извинилась. После встречи с подкидышем решил пройтись по городу. Было о чем подумать в тишине. Время встречи с Ольгой у Бранденбургских ворот еще не подошло. Я решил собраться с мыслями. Берлин гудел, жил своей жизнью, а я шел по этим улицам, пытаясь переварить всю обрушившуюся на меня информацию. Предупреждение от Шибко про Марту, это история с неким Орлазоровым и Геббельсами, да еще то, что Клячин так и не явился. Чувство, что меня со всех сторон обложили, нарастало. Каждая новая деталь, каждая новая встреча только запутывала клубок еще сильнее. С одной стороны Шибко, НКВД, мои товарищи, подкидыш и Бернес. С другой гестапо, Мюллер, Магда Геббельс. А теперь еще британская разведка и чертов Клячин, который то ли свой, то ли чужой, и Марта. Но самое смешное, по итогу всем им нужно лишь одно – архив отца. Я глубоко вздохнул, пытаясь прочистить мозги. Честно говоря, не особо помогло. Не торопясь дошел до Бранденбургских ворот, выбрал местечко поскромнее, чтобы не бросаться никому в глаза и приготовился ждать. А потом случилось непредвиденное, по крайней мере, я ничего подобного точно не ждал. Более того, конкретно сейчас это было несколько опасно. В голове будто взорвался фейерверк, сначала резкая боль полоснула прямо по сознанию, а потом резкая игулка навалилась темнота. Меня буквально выключило из жизни. Следом прилетела яркая вспышка, перед глазами появился рисунок из дневника маленького Алеши. Тот самый, где написано рукой отца странные символы. «Алеша?» Голос Сергея Вицки прозвучал совсем близко, будто он стоял рядом и говорил мне прямо в ухо. Я поднял взгляд, на самом деле так и было, реально стоял и реально говорил. «Черт, похоже, это очередное воспоминание. Я — это дед, который сидит за столом, разглядывая рисунок, а рядом замер Сергей Вицки. Ты молодец, что начал вести дневник, сынок, это правильно». «Вот только имей в виду, никому никогда не показывай этот рисунок, кроме... Есть лишь один человек, способный его расшифровать. Мой старый товарищ, мы служили вместе. Придет момент, когда тебе, возможно, потребуется просить его об этом. Но кроме Павла больше никому. Договорились? И вот еще. Постарайся запомнить, если получится. Сейчас я покажу тебе кое-что, одну фразу». Если соотнести символы с буквами, то получится цифровой код. Его запоминать не надо. Это ни к чему. А вот фразу необходимо знать наизусть. По-моему, дед хотел что-то спросить или ответить, но ровно в тот момент, когда он собрался это сделать, меня выкинул обратно в реальность, Берлин 1939 года. Единственное, вслед гулким эхом до меня донеслось. Плохое начало к худому концу. «Господин, господин, вы как себя чувствуете? Вам плохо?» Я бестолково уставился на молодую женщину, которая замерла рядом со мной, при этом поддерживая меня под руку. «Что случилось?» — хрипло спросил я. «Вы меня спрашиваете?» «Я не знаю, просто шла мимо, смотрю, а вас вдруг качнуло. Вы побледнели, закатили глаза и собрались упасть. Подскочила, подхватила вас, но вы уже пришли в себя». «А, «Да, наверное, голова закружилась. Спасибо». Я осторожно высвободил руку и сделал шаг назад. Земля еще качалась под ногами, во рту ощущался тошнотворный привкус непонятно чего. Но, тем не менее, недоверие к каждому незнакомому человеку было гораздо сильнее, чем слабость и дурное самочувствие. «Алексей?» Я повернул голову и увидел Ольгу. Она подошла как-то совсем незаметно и теперь с удивлением смотрела на меня, на женщину, стоявшую рядом, и явно пыталась понять, в чем прикол. Потому что нормальные парни на свидание с одной дамой другую точно не приводят. Выглядела Чехова элегантно, как всегда. Наши взгляды встретились. В ее глазах мелькнула легкая тревога, тут же сменившаяся привычной уверенностью. «Все хорошо», — слегка закружилась голова. «Вот девушка помогла мне». Ольга кивнула, давая понять, что все в порядке, подхватила меня за руку, и мы отошли в сторону от дамочки, решившей проявить сострадание к случайному человеку. «Благодарю, что пришли, Ольга Константиновна», — начал я, стараясь говорить максимально спокойно, хотя сердце колотилось в груди, как сумасшедшее. «Чертово видение! Почему нельзя приходить ночью во снах, как было раньше? Такими темпами я в один из подобных моментов могу вообще отрубиться, упасть и разбить себе голову». Ольга внимательно посмотрела на меня, ее взгляд был пронзительным, словно она пыталась заглянуть мне прямо в душу, вытянуть все мои секреты или хотя бы разгадать, что там творится. «Я готова слушать, Алексей. Ты можешь доверять мне?» Я глубоко вздохнул. Пора было рубить правду матку хотя бы частично. Иначе так и будем играть в кошки-мышки. «Моя история не совсем верна. Я не просто сбежавший разведчик. Я...» «Не надо», — перебила меня актриса. Выражение ее лица не изменилось ни на йоту. Ни удивления, ни шока там не было. Только понимание, будто она давно уже все знала, просто ждала, когда я сам это озвучу. Как будто я наконец-то признался в том, что всем и так давно известно. «Я догадывалась, Алексей, ты можешь не произносить это вслух», — спокойно ответила она. «Мне это было ясно с того момента, как Мюллер стал вами так интересоваться. Слишком уж настойчиво». «Я кивнул, значит, не зря и доверяю пока что». «А теперь моя очередь», — продолжила Ольга. «Я готова работать на вас». «Мои возможности здесь весьма широки, а ваше появление, оно многое упрощает. Но вы не должны забывать. Мюллер играет в свою игру, он не тот, кем кажется, он ведет двойную игру, Алексей. И его цели могут быть совершенно иными, чем те, что он вам озвучивает. Будьте осторожны, он очень опасен, как ядовитая змея». Я слушал Ольгу внимательно, значит, мои подозрения были верны. «Мюллер — волк в овечьей шкуре, а я попал в самое осиное гнездо». «Ты один?» — спросила Чехова, намекая, наверное, есть ли в Берлине кто-то из моих коллег. «Я решил пока удалить информацию о подкидыше. Не время, чтобы раскрывать все карты. Чем меньше людей знает, тем безопаснее для меня». «Да, один. У меня к вам тоже есть вопрос, Ольга Сергеевна», — сказал я ей, глядя прямо в глаза. «Думаю, мы сможем быть полезны друг другу, а может и спасти друг друга». Ольга чуть заметно улыбнулась. Это была не просто улыбка, а своего рода подтверждение. «Игра началась, и мы теперь по одну сторону баррикад. Или мне так только кажется? В этом городе верить никому нельзя, даже самому себе иногда». Германия, Берлин, апрель 1939 года. Безупречно сидящим на нем темно-сером костюме Николай Николаевич Клячин стоял возле окна респектабельного, пусть и не самого пафосного номера, берлинской гостиницы, наблюдая за тем, что происходит на улице. Естественно, дело было не только в желании любоваться улицами Берлина, хотя, конечно, вид приятный, ничего не скажешь. В большей мере Клячина интересовала парочка молодых людей, одетых в обычные повседневные костюмы. Один активно изображал заинтересованность афишей, висевшей на высокой круглой тумбе. Второй отирался возле бакалейного магазинчика, оба они старались выглядеть максимально естественно. И, пожалуй, кто-нибудь другой в жизни не догадался бы, что эта парочка приятных с первого взгляда парней на самом деле сотрудники гестапо. «Как дети?» – протянул Николай Николаевич вслух, продолжая наблюдать за своими соглядатаями. «Бедненькие, они так искренне верят, что объект слежки их не заметил. Так гордятся собой». Впрочем, присутствие посторонних глаз, которые теперь постоянно сопровождали его, Клячина совсем не расстраивало. На данный момент он вполне был доволен тем, что имеет. За долгие годы службы в НКВД, где ценилась лишь беспощадность и аскетизм, Клячин привык к иной жизни. Теперь же, наслаждаясь коньяком в дорогом бокале и видом на ночной Берлин, он с усмешкой признавался себе. Да, ему нравится роскошь, нравятся хорошие вещи, приличные места, нравится этот новый, опасный, но весьма комфортный образ жизни, который он сам себе создал. Кто бы мог подумать, что он, человек, родившийся в обычной простой деревенской семье, окажется тем еще сибаритом в душе. Клячин резко отдернул плотную штору, чтобы лучше видеть улицу. Один из парней, тот, что разглядывал афишу, сразу же метнулся за тумбу, якобы привлеченный чем-то интересным. На самом деле постарался скрыться с глаз. Значит, он все время украдкой пялился на окно номера, где сейчас находится Николай Николаевич. За стеклом расплывались под моросящим дождем вечерние огни Берлина, превращая уличные фонари в мутные дрожащие ореолы. Да, сегодня пошел первый весенний дождь. Запах мокрой листвы и влажного камня, острая свежесть которого проникала в едва приоткрытое окно, несли лишь одно напоминание. Сейчас он в центре вражеской столицы, а не в Москве. Николай Николаевич вдруг ощутил странное щемящее чувство в груди. Наверное, это была тоска по родине. Вот только он прекрасно понимал, что обратной дороги нет. Да, ему предложили вариант, который дал возможность жить дальше. Предложили тот сценарий событий, благодаря которому Клячин сейчас имеет возможность дышать свежим берлинским воздухом. Но был ли он счастлив? Пожалуй, нет. Душа упорно рвалась обратно в Москву. Честно говоря, он до последнего не верил, что все разрешится благополучно. Конечно, не так, как хотелось, но все же. И да, Николай Николаевич трижды похвалил себя за предусмотрительность. За то, что много лет скрупулезно собирал все те мельчайшие детали, факты, доказательства, которые позволили ему предъявить ультиматум Бекетову. Пожалуй, товарища старшего майора государственной безопасности Клячин ненавидел так, как никогда и никого. Эта ненависть появилась не сразу, она пришла с годами, когда на протяжении почти десятилетий Николай Николаевич выполнял всю самую грязную, самую мерзкую работу, наблюдая при этом, как Бекетов жирует, пользуясь результатами, которые давал ему верный пес. Да, Клячин знал о том, что его называли именно так, верный пес Бекетов, но в какой-то момент все изменилось. Пожалуй, когда началась история с мальчишкой. Именно она, эта история, дала Клячину возможность начать свою игру. Конкретно сейчас Николай Николаевич должен был ужинать у фрау Книпер, изображая добродушного старого друга отца Алексея, Николая Старицкого. Должен был, но не пришел и не собирался. Эта жалкая роль была лишь ширмой, которую он мог отбросить в любой момент, и она его немного раздражала. Однако фрау Книпер нужна, а значит, придется разыгрывать перед ней хоть друга, хоть свата, хоть брата. Клячин прекрасно знал, что одна из частей ключа находится у немки. Да, Вицкий на допросе держался долго, даже неплохо держался, но сломать можно любого. Сергей не был исключением, правда, надо отдать должное, но ухитрился избежать того финала, к которому все шло. Вицкий просто сам прервал свою же жизнь, оставив Бекетова с носом. Все, что товарищ старший майор смог выяснить, это имя Марты Книпера и связь между тайником и сыном Сергея. Вот теперь и приходится плясать перед пацаном, но только не сегодня. Клячин криво усмехнулся, глядя на свое отражение в темном стекле. Пусть Алексей Вицкий поломает голову, почему друг семьи вдруг испарился. Чем сильнее парнишка будет метаться, тем податливее станет. Натянутые, как струны старого рояля, его нервы уже ждали своей симфонии, которую Клячин собирался сыграть лично. Он наслаждался этой властью, чувствуя себя дирижером, чья палочка замерла в воздухе перед грандиозным беспощадным крещендо. Клячин отпил из бокала янтарной жидкости, чувствуя, как горькое тепло разливается по языку, выжигая остатки сентиментальности. Причина его отсутствия на ужине была куда более весомой, чем нежелание изображать друга семьи для немки. Сегодня он встречался с Мюллером, с самим Генрихом Мюллером, оберштурмбанфюрером СС. А теперь, как недавно стало известно, уже штандартенфюрером. Что ж, продвижение по службе этого немецкого цербера лишь увеличивало его ценность как инструмента. Именно Клячин, много лет являвшийся сотрудником НКВД, мастер интрига и провокаций, был тем самым таинственным осведомителем гестапо, о котором с придыханием говорил Мюллер. Это он с расчетливой щедростью раскрыл немцам информацию о тайнике Сергея Вицки, о манящих драгоценностях, которые там хранятся. И что самое главное, об архиве. О том самом архиве, который мог перевернуть весь политический расклад, взорвать мировое равновесие. Этот архив, кладезь компромата и секретов, являлся главной сокровенной целью, его трофеем, ради которого он готов был пройти по трупам и пожертвовать судьбами людей, всех, но, конечно, не своей. Их последняя встреча с Мюллером прошла максимально сухо и по-деловому, как всегда между хищниками. Никаких лишних сантиментов, лишь холодно-расчетливый поединок умов. Мюллер, словно голодная акула, вытягивал из него информацию. Каждое слово, каждый намек тщательно взвешивались. Клячин, прекрасно понимая это, подавал свою наживку дозированно, маленькими манящими порциями. Он не собирался дать этому фашистскому зверю насытиться до конца. «Голодная гиена куда послушнее», — с усмешкой думал он, наблюдая за хищным блеском в глазах Мюллера. «И легче сядет на поводок». Именно Николай Николаевич рассказал Мюллеру, как Сергей Вицкий в приступе отчаянного страха, перед тем, как его вызвали в Москву на верную смерть, состряпал эту чертову историю с тайником. Не просто спрятал архив, а создал целую схему, в которой была важна каждая деталь. Уберешь одно, и все, хрен тебе, а не документы. Но главный элемент, конечно, это мальчишка, без него можно даже не пытаться. Во время допроса Вицкий выдал лишь крупицу правды, место хранения – один из банков Берлина. Но Сергей был хитер даже в тот момент. Он не назвал способ доступа, только сказал о ключе, о Марте Книпер и часах. А потом с булькающим смехом заявил, что даже зная эту информацию, никому до архива не добраться. На данный момент Клячин умело притворялся, что его интересуют лишь драгоценности. В конце концов, он же сбежал из СССР якобы ради личной выгоды, а не из-за каких-то там высоких идеологических соображений. Пусть Мюллер, этот ограниченный немецкий офицер, привыкший мерить людей материальными ценностями, тешит себя удобной и примитивной легендой. Клячин прекрасно понимал, архив был куда ценнее любых самых крупных камней. И он, как хищник, уже видел свою добычу. Николай Николаевич тщательно скрывал от Мюллера, что за Алексеем он следил не последний месяц, а гораздо дольше, с момента, когда понял, что сын Сергея Вицкий есть тот самый главный элемент. Вернее, когда это понял Бекетов. Сам Клячин всего лишь пошел по следу, который ему, не ведая того, подсказал товарищ старший майор государственной безопасности. Тогда он уже просчитал каждый шаг, каждое действие. Для Мюллера легенда выглядела иначе. Якобы, когда Алексей оказался в Берлине, Клячин последовал за ним, словно тень, не отрывая глаз от своей главной цели. Ни Мюллер, ни Шипко, ни сам Алексей, ни уж тем более Берия, который искренне верит, что опальный чекист рьяно выполняет его приказ, рассчитывая тем самым выкупить свою жизнь, не должны были даже подозревать, что Клячин действует исключительно в своих интересах. Он играл за себя, за свои безграничные амбиции. Он был единственным игроком на этой доске, кто видел не просто фигуры, а целые комбинации, просчитывая ходы на десятки шагов вперед, как опытный гроссмейстер, ведущий партию со слепыми. Вот только Мюллер был не так прост, он чуял подвох, хоть и не мог его определить. Что ж, тем интереснее. Клячин хищно улыбнулся. Хороший игрок. Тем слаще будет победа, тем ярче засияет его собственное мастерство на фоне его поражения. Клячину вспомнилась вдруг фраза Мюллера, которую он сказал во время их последней встречи, про гладкость и неестественную покладистость молодого Вицки. Пожалуй, чекист считал слова фашиста попаданием в десятку. Алексей действительно слишком легко адаптировался, слишком быстро принимал правила. Клячин, как никто другой, чувствовал это, потому что Алексей сам играл. Это несомненно и однозначно. Только вот никто, кроме Николая Николаевича, похоже, не понимал, насколько сложную многослойную партию ведет этот парень. Клячин, матерый оперативник НКВД, видевший насквозь сотни людей, наблюдал за Алексеем как за редким незнакомым видом. Его способности к адаптации, его глубокая скрытая игра вызывали не просто удивление, но и странное, почти научное любопытство. В этом парне было нечто особенное, нечто выделяющее его из любой толпы. Клячин хоть и не мог пока сформулировать свои ощущения, чувствовал в Алексее не просто инструмент, а потенциального союзника в своей грязной кровавой игре или, по крайней мере, достойного соперника в этой грандиозной шахматной партии, где на кону стояло слишком много. Именно поэтому Клячин не явился сегодня к фрау Книпер. У него был свой, гораздо более сложный сценарий, где каждая фигура, будь то Мюллер или Алексей, должна оставаться лишь пешкой. Николай Николаевич не собирался раскрывать карты раньше времени. Пусть остальные барахтаются в своих интригах, путаясь в паутине. Он же, словно главный паук в центре гигантской сети, будет ждать нужного часа, когда мухи запутаются достаточно крепко. А потом... потом он возьмет все. И архив, и драгоценности, возможно, даже перевернет шахматную доску этой большой опасной партии по-своему, изменив ход событий полностью. Внезапно в дверь постучали. Внезапно не потому, что Клячин этого не ждал. Наоборот. Он как раз отсчитывал минуты до встречи. Просто размышления о молодом Вицке затянули чекистов в слишком глубокий омут. Николай Николаевич подошел к двери, повернул ключ и резко ее открыл. На пороге стоял штандартенфюрер СС Генрих Мюллер. Лицо его выглядело недовольно. «Какого черта вы закрываетесь, Клячин? Знали, что я приду? Из-за этого мне пришлось маячить в коридоре. Разве не понятно, что наша встреча носит секретный характер?» «Думаете, вас знает каждый в этом номере?» — усмехнулся Николай Николаевич. «Возможно, однако не каждый способен узнать, особенно когда вы в повседневной одежде». Чекист кивком указал на Мюллера, который сейчас выглядел как обычный немец, решивший прогуляться вечером. Генрих молча отодвинул Николая Николаевича в сторону и вошел в номер. «Мой фюрер недавно повысил меня в звании, Клячин». Без предисловий с нотками высокомерия и самодовольства произнес он, впиваясь взглядом в лицо собеседника. «И не в последнюю очередь благодаря вашим донесениям». Клячин в ответ лишь слегка склонил голову, изображая почтительную благодарность. Ни удивления, ни тем более радости не читалось в его невозмутимом взгляде. «Я безмерно рад служить делу Великой Германии, штандартенфюрер». С фальшивым почтением ответил Клячин, отсалютовав бокалом. Мюллер подошел ближе, его взгляд стал жестче, а голос угрожающий ниже. «Но этого слишком мало. Нам нужен архив Сергея Вицки. И нужен как можно скорее. Этот мальчишка Алексей, ваш бывший коллега, сидит на нем, как собака на сене. И вы, Клячин, должны его подтолкнуть в нужную сторону, вытащить из него всю информацию. Немедленно, любыми средствами». Клячин знал, что Мюллер все еще не верил в легенду мальчишки о побеге из СССР, но и доказать обратное не мог. Сам Николай Николаевич версию Алексея подтвердил. Естественно, в данном случае он не рассказал правды. Да, парень поступил в секретную школу, да, выяснил правду о родителях, потом начал разбираться с архивом, психанул и сбежал. Все именно так и было. Именно поэтому Алексей работал теперь на гестапо, якобы вычисляя врагов Третьего рейха среди интеллигенции в кино и так далее. Потому что в противовес сутью Мюллера имелись слова Клячина, который уверил фашиста, что конкретно в этом мальчишка не врет. Служба на гестапо была лишь ширмой, удобной для Мюллера, возможность держать Вицки под присмотром, пока сам Алексей ищет архив. Ну и, конечно, в любом случае польза все равно будет. Если парень и правда вычислит попутно врагов Рейха, Мюллер только порадуется. «Я делаю все возможное, штандартенфюрер», — сделанным вздохом заверил Клячин. Алексей очень осторожен, словно натасканная охотничья собака. Он по-прежнему утверждает, что его интересуют лишь драгоценности, которые, по его словам, отец хранил вместе с архивом. Он даже упомянул дворянские корни матери, чтобы объяснить интерес к семейным ценностям. Хитреет, конечно, этот щенок. Я продолжаю давить, медленно, но верно затягивая петлю. Мюллер кивнул, его сознание, ограниченное логикой и прямолинейностью, не видело дальше собственной выгоды. И Мюллер, как любой хищник, всегда выбирал наиболее удобные версии, которые могли бы принести ему выгоду, не подозревая, что он лишь ест с руки того, кто его приручил. «Мне нужно больше, Клячин, срочно!» «Вы сказали, что отец Вицкий был слишком хитер и создал дьявольски сложную схему доступа. Часы — это чертова предательница Книпер. Что еще? Каковы остальные доказательства, по которым представитель будет опознан?» Клячин лишь развел руками, на его лице застыла непроницаемая маска неведения. Он знал, как выглядит ложь, и умело ее подавал. Мюллер внимательно изучал Клячина, пытаясь уловить хоть малейшую фальшь. Но лицо Клячина было непроницаемым. В этот момент чекисту вдруг вспомнилась их первая встреча в Хельсинки. Тот тщательно спланированный спектакль, инсценированный покушение на фашиста во время приема. Это была виртуозная игра, где каждая деталь, каждое движение продумано до совершенства. Клячин, изображая советского агента, пытался выстрелить Мюллера. Он хладнокровный убийца и отличный стрелок, знал, что делает. Целясь не в Мюллера, а в пространство рядом с ним, он рассчитал траекторию пули так, чтобы она обязательно царапнула Алексея. Но мальчишка удивил чекиста, он ведомый то ли идиотским благородством, то ли своими собственными просчетами кинулся спасать Мюллера. В любом случае, затея Клячина не просто воплотилась, она дала два результата. Первое – сложился прецедент спасения Мюллера Алексеем. Второе – люди Генриха начали погоню за Клячиным. Второй момент, конечно, веселил Николая Николаевича безумно. Люди Мюллера быстро нашли злодея, искренне списав это на свой профессионализм. Им даже в голову не пришло, что чекист просто-напросто позволил им себя обнаружить в одном из переулков. Начались допросы, жесткие, но предсказуемые. Клячин этого ждал, он к этому готовился. Пытки были недолгими, расчетливыми, необходимыми лишь для легенды. Николай Николаевич не собирался сдохнуть в руках гестаповцев, цель была не в этом. В нужный момент он сам начал говорить, признаваясь в том, что является чекистом, преследующим Вицке. Он рассказал об архиве, о драгоценностях, о желании Алексея разбогатеть, искусно вплетая полуправду в паутину лжи. Он подал это так, чтобы и Мюллер, недалекий фанатик, которого Клячин именно таким и считал, несмотря на репутацию фашиста, поверил в его перевербовку и в то, что Николай Николаевич теперь полностью подконтрольный инструмент. Мюллер, слепой в своей самонадеянности, не знал, что все это со стороны Клячина грандиозная, тщательно продуманная многоходовая партия, где сам Генрих лишь марионетка. Мюллер, конечно же, был уверен, будто Николай Николаевич сломленный, но ценный информатор, которого удалось перевербовать. «Ваша задача, Клячин», — резко прервал Мюллер поток воспоминаний чекиста, — «завтра же вы должны встретиться с Вицки. Ненавязчиво, под любым предлогом, и выбить из него остальную информацию. Немедленно. Я хочу знать, что еще нужно, чтобы попасть в этот проклятый архив. Вам все понятно? Я вас услышал, штандартенфюрер», — ответил Клячин, глядя прямо в рыбьи глаза фашиста. На его лице не дрогнул ни единый мускул. «Будет сделано». «Конечно, будет», — Клячин мысленно усмехнулся, — «но совсем не так, как рассчитывает фашист».